Он осматривал малыша, источая доброжелательность, а потом делал ему инъекцию, все время болтая о том, о сём. И мистер Кендалл, надо отдать ему должное, сумев выдавить на своем лице улыбочку, вносил должную лепту в разговор. Но его рассеянность, расстроенные глаза и недоверчивые взгляды, которыми он нет-нет да обводил проход, выдавали, чего ему это стоило. А Зигфрид не торопился. И даже кончив заниматься теленком, еще некоторое время медлил во дворе, обсуждая погоду, травостой, цены на упитанных бычков. Мистер Кендалл страдал, но не сдавался. Однако к тому времени, когда Зигфрид наконец помахал ему рукой на прощание, глаза фермера совсем вылезли на лоб, а лицо превратилось в трагическую маску. Машина еще только начала разворачиваться, а он уже юркнул в коровник, и я успел увидеть в открытую дверь, что он снова нацепил очки и всматривается в темный угол. «Бедняга», — заметил я, — «все еще пытается ее отыскать. Но, бога ради, где она все-таки?» «Я же вам сказал». Зигфрид снял одну руку с руля и встряхнул ее. Ему в ладонь скатился розовый шар. Я изумленно уставился на опухоль. «Но я не заметил, как вы... Что произошло?» «А вот что!» Зигфрид снисходительно улыбнулся. «Я ее ощупывал, проверяя, глубоко ли она сидит. И вдруг почувствовал, что она задвигалась у меня под пальцами. Под самой кожей сидела. И чуть я нажал посильнее, как она выпрыгнула наружу и угодила мне прямо в рукав. А края кожи тут же сомкнулись, так что никакого следа не осталось. Удивительная вещь, надо признаться». Тристан перегнулся через спинку моего сиденья. «Дай ее мне», — сказал он. «Захвачу с собой в колледж и сделаю срезы, и установим, что это за штука». Его брат улыбнулся. «Наверное, выяснится, что она носит какое-нибудь пышное название. Но для меня она навсегда останется тем, что все-таки выбила мистера Кендалла из колеи. Вообще, интересный визит», — сказал я. «И меня восхитило, как вы вытащили эту занозу из глаза, Зигфрид. Блестяще, надо признаться». «Вы очень любезны, Джеймс», — проворковал мой партнер. «Просто один из моих давних приемов. Ну и, конечно, щипчики заметно облегчают дело». Я кивнул. «Да, они просто прелесть. Ничего похожего я никогда не видел. Где вы их нашли?» «В киоске с инструментами на последнем ветеринарном конгрессе. Выложил кучу денег, но они того стоят. Вот, посмотрите». Он сунул руку в нагрудный карман, потом пошарил в боковых, и пока он продолжал ощупывать пиджак, по его лицу медленно разливалось выражение унылой безнадежности. Наконец он оставил поиски, откашлялся и устремил взгляд на шоссе впереди. «Я покажу их вам как-нибудь в другой раз, Джеймс», — произнес он сипло. Я промолчал, но я-то знал, как и Зигфрид, как и Тристан. Мы все трое знали, что он забыл их на ферме. Когда я забрался в постель и обнял Хелен, мне вновь пришло в голову, что мало какое наслаждение в мире сравнимо с возможностью согреться возле любимой женщины, когда ты промерз до мозга костей. Электрических одеял в 30-х годах не было и в помине, а как бы они тогда пригодились сельским ветеринарам? Просто поразительно. До какой степени способен окоченеть человек, когда его в глухую ночь стаскивают с постели, а затем он раздевается в холодном коровнике или хлеву, еще совсем сонный и вялый, и даже возвращение в постель превращалось в муку. Сколько раз я, обессилев, битый час, тщетно пытался уснуть, а заледеневшие руки и ноги никак не желали отходить. Но с тех пор, как я женился, все это кануло в область мрачных воспоминаний. Хелен пошевелилась во сне. Она уже привыкла к тому, что ее муж ночью исчезает, а затем появляется вновь превращенный в ледышку, и инстинктивно теснее прижалась ко мне. С блаженным вздохом я ощутил, что отогреваюсь. И тотчас события двух последних часов отодвинулись в неизмеримую даль. Все началось с требовательного телефонного трезвона у меня над ухом в час ночи. Уже наступило воскресенье, а у фермеров была привычка после долгого субботнего вечерка зайти поглядеть скотину, да и решить, что без ветеринара тут никак не обойтись. На этот раз звонил Харолд Инглдью, и я сразу же сообразил, что он только-только успел вернуться после обычных своих 10 пинт в 4 подковах, где не очень-то соблюдался час закрытия, установленный законом. В хрипловатом дребезжании его голоса проскальзывала предательская невнятность. — Овца у меня не того, приедете, что ли? Она очень плоха. В дурмане сна я всегда цепляюсь за надежду, что в одну прекрасную ночь услышу в ответ: «Да нет, пожалуй, можно и до утра подождать». Надежда эта неизменно остается тщетной. Обманула она меня и на этот раз. «Куда уж хуже-то, вот-вот помрет. Нельзя терять ни секунды», — мрачно подумал я. Впрочем, она, вероятно, помирала весь вечер, пока Харолд предавался возлияниям. Однако нет худа без добра. Больная овца ничем особо страшным не грозила. Другое дело, когда выбираешься из-под одеяла в ожидании тяжелой и долгой работы, а у самого ноги от слабости подгибаются. Но с овцой я, без сомнения, сумею обойтись с методикой полубдения, а, попросту говоря, успею съездить туда, сделать все, что потребуется, и вернуться под одеяло, так до конца и не проснувшись. Ночные вызовы на фермы настолько обычны в нашей практике, что мне волей-неволей пришлось усовершенствовать вышеупомянутую методику, как подозреваю и многим моим коллегам. И должен сказать, я много раз прекрасно со всем справлялся, так и не выходя из сомнамбулического состояния. И вот, не открывая глаз, я на цыпочках прошел по коврику и натянул на себя рабочий костюм, затем все так же в полудреме спустился по длинным лестничным маршам, открыл боковую дверь, но тут даже и под защитой садовой стены ветер ударил мне в лицо с такой силой, что никакая методика не помогла. Совсем пробудившись, я вывел машину задним ходом из гаража, тоскливо слушая, как стонут в темноте верхушки гнущихся вязов. Впрочем, выехав из города, я все-таки сумел опять погрузиться в полусон и принялся размышлять об удивительных противоречиях в характере Харолда Инглдью. Неуемная страсть к пиву совершенно не вязалась с его обликом. Это был щуплый старичок, 70 лет, тихий, как мышь. И когда в базарный день он изредка появлялся у нас в приемной, от него было трудно слова добиться. Пробормочет что-нибудь и снова надолго замолкает. Одетый в парадный костюм, явно широковатый, морщинистая шея сиротливо торчала из воротничка, он являл собой портрет благопристойнейшего, тишайшего обывателя. Водянистые голубые глаза и худые щечки дополняли это впечатление, и лишь густой багрянец на кончике носа намекал на иные возможности. Его соседи в деревне Терби отличались степенностью, лишь изредка позволяя себе пропустить за дружеской беседой кружечку-другую, и не далее, как неделю назад, один из них сказал мне, не без горечи: «Харолд-то! От него просто спасу нет». То есть как это? А вот как! Каждый субботний вечер, и еще когда с рынка воротится, уж он обязательно будет распевать во всю глотку до 4 утра. Харолд Инглдью быть не может. Он же такой тихий и неприметный. Да, только не по субботам. Просто представить себе не могу, чтобы он и вдруг запел. Вы бы пожили с ним бок о бок, мистер Хэрриот. Ревет, что твой бык. Никто глаз сомкнуть не может, пока он не угомонится. Этим сведением я затем получил подтверждение из другого источника, а миссис Инглдью объяснили мне мириться с вокальными упражнениями мужа по субботам, потому что все остальное время он безропотно ей подчиняется. Дорога в Терби круто уходила то вниз, то вверх, а затем нырнула с гребня в долину, и я увидел полумесяц спящих домов у подножия холма, днем мирно и величаво вздымающегося над крышами, но теперь жутко черневшего в свете луны. Едва я вылез из машины и торопливо зашагал к задней двери дома, как ветер снова на меня набросился, и я сразу очнулся, словно в лицо мне выплеснули ушат ледяной воды. Но я тут же забыл о холоде, оглушенный немыслимыми звуками. Пение, хриплое, надрывное пение гремело над булыжным двором. Оно вырывалось из освещенного окна кухни. «Нежно песня льется, угасает день!» Я заглянул в окошко и увидел, что Харольд сидит, вытянув ноги в носках, к догорающим углям в очаге, а его правая рука сжимает бутылку с портером. «В сумерках безмолвных тишина и лень!» — выводил он от всей души, откинув голову, широко разевая рот. Я забарабанил в дверь. «Пусть устало сердце от дневных забот!» — ответил жиденький тенорок Харольда, обретая мощь баса профундо, и я вновь принялся нетерпеливо дубасить по двери. Рев стих. Но я ждал еще невероятно долго, пока, наконец, не щелкнул замок и не скрипнул отодвигаемый засов. Щуплый старикашка высунул нос в дверь и поглядел на меня с недоумением. — Я приехал поглядеть, что у вас с овцой? — Верно. Он коротко кивнул, без следа обычной стеснительности. — Сейчас только сапоги натяну. Дверь захлопнулась перед самым моим лицом, и я услышал визг задвигаемого засова. Как ни был я ошеломлен, но все же сумел сообразить, что у него не было ни малейшего желания оскорбить меня. Задвинутый засов свидетельствовал только, что он машинально проделывает привычные движения. Тем не менее, он оставил меня стоять в не слишком уютном уголке. Любой ветеринарный врач скажет вам, что во дворе каждой фермы обязательно есть места, где заметно холоднее, чем на вершине самого открытого холма, и я находился именно в таком месте. Сразу же за кухонной дверью зиял черный провал арки, за которой начинались поля, и оттуда тянуло такой арктической стужей, что я окоченел бы и в куда более теплой одежде. Я поеживался, притопывая, прихлопывая, и тут вновь загремело пение. «Помнишь речку под горою, Нелли Дин?» Я метнулся к окошку. Харольд, вновь расположившись на стуле, без особой спешки натягивал на ногу большой башмак. Ни на секунду не умолкая, он слепо тыкал шнурком в дырочку и время от времени подкреплялся глотком портера. Я постучал в стекло. «Мистер Инглдью, поторопитесь, если можно. Где сидели мы с тобою, Нелли Дин?» — завопил в ответ Харольд. К тому времени, когда он обулся, зубы у меня уже выбивали чечетку. Но в конце концов он все-таки возник в дверях. «Идемте же», — проскрежетал я, — «где овца, в каком сарае?» Старик только брови поднял. «А она и не тут вовсе!» «Как не тут? А вот так, наверху она!» «Где дорога с холма спускается?» Верно, я, значит, шел домой, ну и поглядел, как она да что. Я постучал ногой об ногу и потер ладони. Значит, надо ехать туда. Но воды там ведь нет. Так захватите с собой ведро теплой воды, мыло и полотенце. Будет сделано! Он торжественно кивнул, и не успел я сообразить, что происходит. Как дверь захлопнулась, засов скрипнул, и я остался один в темноте. Не теряя времени, я затрусил к окну, и без малейшего удивления узрел, что Харольд уже вольготно восседает на стуле. Но вот он наклонился, взял чайник, и меня пронзил ужас при мысли, что он намерен подогреть воду на еле тлеющих углях. Затем с невыразимым облегчением я увидел, что он берет ковш и погружает его в котел на закопченной решетке. В небесах зажгла звезда, ласково журчит вода, заливался он соловьем, с упоением наполняя ведро. Обо мне он, видимо, успел забыть, и когда вновь появился на пороге, оглядел меня с большим недоумением, продолжая распевать. «Я люблю одну тебя, Нелли Дин», — сообщил он мне во весь свой дребезжащий голос. «Ну и ладно», — буркнул я. «Поехали». Я торопливо усадил его в машину, и мы покатили обратно вверх по склону. Харольд поставил ведро к себе на колени, несколько наклонно, и вода тихонько плескала мне на ногу. Вскоре воздух вокруг настолько пропитался пивными парами, что у меня слегка закружилась голова. «Сюда!» — внезапно рявкнул старик, увидев возникшие в лучах фар ворота. Я съехал на обочину, вылез и запрыгал на одной ноге, вытряхивая из брюк пинту другую лишней воды. Мы вошли в ворота. Я припустил к темному силуэту сарая, как вдруг заметил, что Харольд, вместо того, чтобы последовать за мной, выписывает по лугу восьмерки. — Что вы делаете, мистер Инглдью? — Овцу ищу. — Как? — Она у вас даже не в сарае? Я чуть было не испустил вопль отчаяния. — Угу! Днем она, значит, объягнилась, но я и подумал, чего ее трогать-то. Он поднял повыше фонарик, типичный фонарик фермера, крохотный, с почти уже севшей батарейкой, и направил в темноту дрожащий луч. С тем же успехом он мог бы этого и не делать. Я, спотыкаясь, брел по лугу. На меня навалилась свинцовая безнадежность. В небе сквозь рваные тучи проглядывал лунный диск, но внизу мои глаза не различали ничего. Бррр, ну и холодюга. Схваченная недавними морозами земля была каменной, сухие стебли травы прижимались к ней под пронизывающим ветром. Я уже решил, что в этой черной пустыне никому никогда никакой овцы не отыскать. Но тут Харольд продребезжал: «Вот она, значит!» И правда, когда я вслепую направился на его голос, оказалось, что он наклоняется над овцой самого жалкого вида. Уж не знаю, какой инстинкт привел его к ней, но он ее отыскал. Ей бесспорно было худо. Голова ее понуро свисала, а когда я запустил пальцы ей в шерсть, она лишь неуверенно шагнула в сторону, вместо того, чтобы опрометью броситься прочь, как положено, здоровой представительнице овечьего племени. К ней жался крохотный ягненок. Я задрал ей хвост и смерил температуру, нормальная, и никаких симптомов обычных после окота заболеваний: не пошатывается, как при минеральной недостаточности, ни следов выделений, ни учащенного дыхания, но что-то было очень и очень не так. Я еще раз поглядел на ягненка. Для этих мест он родился рановато. Какая-то жестокая несправедливость чудилась в том, что этот малыш увидел свет среди йоркширских холмов, таких суровых, в марте. А он, к тому же, совсем крошка. Что? Минутку? Неясная мысль обрела форму, Слишком уж он мал, чтобы быть единственным. «Несите-ка сюда ведро, мистер Инглдью», — скомандовал я, сгорая от нетерпения скорее проверить свою догадку. Но когда я бережно поставил ведро на неровный дерн, передо мной внезапно предстал весь ужас моего положения. Мне надо было раздеться. Ветеринаров не награждают медалями за мужество. Но право же, стащив с себя пальто и пиджак на этом черном, холодном склоне, я вполне заслужил подобный знак отличия. «Держите ее за голову!» — прохрипел я и быстро намылил руку по плечу. Светя фонариком, я ввел пальцы во влагалище и почти сразу же уверился в своей правоте. Они наткнулись на курчавую головку. Шея была согнута так, что нос почти касался таза снизу, ножки вытягивались сзади. «Еще один ягненок!» — сказал я. «Положение неправильное, не то бы он вышел сразу за первым». Пока я договаривал, мои пальцы уже извлекли малыша и осторожно опустили на траву. Я полагал, что жизнь в нем успела угаснуть, но едва его тельце прикоснулось к ледяной земле, как ножки судорожно дернулись, и почти тут же ребрышки у меня под ладонью приподнялись. На мгновение восторг, который всегда рождает во мне соприкосновение с новой жизнью, восторг, всегда неизменный, всегда горячий, заставил меня забыть о режущем ветре. Овца тоже сразу ободрилась. В темноте я почувствовал, как она с интересом потыкала с носом в новорожденного.